Он прошептал что-то одними губами и поспешно меня перекрестил. Потом мы сели в автомобиль и до самого дома молчали. Когда автомобиль остановился возле дома отца Юлиана, я сказала: «Прошу вас, зайдите к нам выпить чаю. Отец Юлиан, думаю, уже проснулся и будет вам рад». Он беспрекословно повиновался. Я прошла к себе в комнату, оставив святых отцов наедине, и сразу же кинулась к зеркалу. И тут мною определенно овладел бес, хотя в ту пору я еще не понимала этого. Во мне вдруг пробудилось страстное желание нравиться отцу Антонию, нравиться телом, а не душой, и я принялась расчесывать и взбивать свои волосы, достала из гардероба белую кружевную кофточку, черную атласную юбку, которую я купила по настоянию отца Юлиана для выпускного бала в колледже. Облачившись во все это, я бросилась на кухню, достала из буфета лучший сервиз, сладости, фрукты, заварила цейлонского чаю и, водрузив все это на столик-каталку, отправилась на веранду. Я видела, как блеснули глаза отца Антония, как он тут же прикрыл их ладонью, точно боясь ослепнуть. Во мне все возликовало. Я принялась не спеша сервировать стол, потом разлила из большого фарфорового чайника чай. «Дитя мое, ты сегодня очень хорошо выглядишь», — сказал ничего не подозревавший отец Юлиан, и, обращаясь к отцу Антонию, добавил: «Я очень хотел бы, Тадеуш, чтобы эта девушка оказалась подле меня, когда наступит мой смертный час. Уверяю вас, мой милый, у нее ангельская душа. Позаботьтесь о ней после моей смерти. Юстина — круглая сирота». Мы пили чай. Отец Юлиан и отец Антоний перекидывались время от времени фразами на латыни, смысл которых я не всегда понимала, однако до меня все-таки дошло, что они ведут дискуссию о бремени первородного греха, давлеющем над каждым из смертных. Я молча пила чай с миндальными пирожными, то и дело ощущая на себе взгляды отца Антония. Сама я сидела в тени, за пределом света, отбрасываемого настольной лампой с зеленым абажуром. Из своей тени я могла наблюдать за отцом Антонием, надеясь, что мои взгляды остаются им незамеченными. Как бы не так, когда я глядела на него, он либо ронял ложку, либо плескал чай на блюдце. Однажды я заметила, как он вздрогнул, напрягся и вдруг бессильно откинулся на спинку своего стула. Чаепитие завершилось. Отец Антоний встал, поцеловал руку отца Юлиана, пожелал нам обоим доброй ночи и направился к выходу. «Юстина, проводи, пожалуйста, гостя», — сказал отец Юлиан. Я покорно направилась к двери. Мы шли друг за другом узким темным коридором. Я от волнения забыла зажечь свет. Я шла впереди, чувствуя на своей шее обжигающее дыхание отца Антония. Наконец мы очутились в прихожей, где над входом горел тусклый фонарь с матовым стеклом. Я взяла за щеколду, чтобы открыть для отца Антония дверь, как вдруг он сильно стиснул мою талию и поцеловал меня в шею чуть пониже уха. Я негромко вскрикнула от неожиданности, а его ладони уже нащупали сквозь тонкие кружева кофточки мои груди, сжали, сдавили их. Я чуть было не лишилась чувства. Пальцы отца Антония быстро расстегивали пуговицы моей кофточки. Как только они коснулись моей полуобнаженной груди, я почувствовала, что вот-вот задохнусь от сладкой боли, разливающейся по всему телу. «Желанная», — шептал отец Антоний, — «какая же ты вся желанная! Нет, я готов гореть в адском огне, только не отталкивай меня!» Я бы и не смогла его оттолкнуть. Я теснее прижалась к нему всем телом. Он наклонился надо мной, жадно заглядывая в глаза, Губы мои раскрылись сами собой, поцелуй был долгим и таким сладким, что мы, наверное, не в силах были бы оторваться друг от друга, даже разверзнись под нами земля. «Юстина!» — раздался из глубины дома голос отца Юлиана. «Пожалуйста, не забудь покормить кошек и обязательно налей им молока». При звуке голоса отца Юлиана мы словно по команде отшатнулись друг от друга. Я принялась поспешно застегивать кофточку, отец Антоний пригладил ладонью волосы и поправил шапочку. Я распахнула перед ним дверь, сказала громко и, как мне казалось, совершенно обыденным голосом: «Проходите, пожалуйста». Он протиснулся между мной и дверью на крыльцо, причем меня он постарался при этом не коснуться. Быстро сбежал по ступенькам к автомобилю, обернулся, бросив на меня растерянный взгляд, и, сев за руль, рванул с места. Я еще долго кормила на кухне кошек, их у отца Юлиана было 7, не считая 3 недавно родившихся котят. Потом задернула в спальне отца Юлиана шторы, поправила его постель, принесла большую кружку с питьем и поставила по обыкновению на ночной столик возле кровати. У Юлиана был диабет, и он много пил по ночам. «Юстина, я очень бы хотел, чтобы ты подружилась с Тадеушем», — сказал отец Юлиан, когда я вернулась на веранду убрать со стола чайную посуду. «Он очень достойный молодой человек. Думаю, его ждет блестящая духовная карьера». Я кивнула, что-то пробормотала в ответ, и, толкая впереди себя столик с тихонько позвякивающим фарфором, отправилась все тем же темным коридором на кухню. Убрав посуду и пожелав отцу Юлиану доброй ночи, я прошла в ванную комнату, закрыла двери на щеколду и медленно разделась перед зеркалом. До сегодняшнего дня я смущала свои ноготы и никогда не позволяла себе смотреться в зеркало, принимая ванну. Сегодня же я долго и внимательно рассматривала свое тело. Оно казалось мне очень красивым и каким-то чужим. Точно уже принадлежало не только мне, а кому-то еще. Я гордилась своим телом, зная, что оно желанно, что она способна свести с ума даже человека, давшего Богу обет безбрачия. Странно. Но мысль о грехе при этом ни разу не пришла мне в голову, словно священный сан отца Антония был надежной от него защитой. Во мне проснулась женщина, оттеснив на задний план христианку. Лежа в теплой, ароматной ванне, я думала о том, какое платье выбрать для завтрашней мессы. У меня их было всего несколько, зато все из магазина парижской моды мадам Арто. Добрый отец Юлиан платил мне жалование экономки и всегда настаивал на том, чтобы я покупала себе красивое платье. Потом я лежала в постели, вдыхая острый аромат хризантем, росших в садике под моим окном. Вечер был по-летнему теплым. В открытое окно заглядывали звезды, лучась и переливаясь всеми цветами в моих неплотно закрытых глазах. По дому неслышно бродили кошки. Я слышала, как изредка поскрипывают половицы под их осторожными лапками. Я не думала об отце Антонии. Я не знала, как о нем думать. Для меня он уже не был святым отцом, но еще и не превратился в простого смертного. То промежуточное состояние, в котором он пребывал в моем сознании, не позволяло мне представить его облик и даже отдельные черты. Поэтому я думала не о нем, а вновь и вновь переживала в воображении ощущения, которые испытывала от прикосновения его пальцев к моей груди. Я знала хорошо анатомию человеческого тела, в том числе и тело мужчины, а потому прекрасно отдавала себе отчет в том, что хотел от меня отец Антоний. При мысли об этом у меня начинало ныть и слегка пощипывать в животе. В отличие от многих девочек, воспитывавшихся, как и я, в приюте, я никогда не занималась онанизмом. Сейчас же я раздвинула ноги и стала ощупывать то, что было между ними. Прикосновения собственных пальцев еще сильнее распаляли во мне желание. В ту ночь я, кажется, забыла помолиться. С раннего детства перед сном я всегда обращала молитву Деве Марии, которую считала своей заступницей. Сейчас мне кажется, что, помолись я, как обычно, Деве Марии, не произошло бы ничего дурного, и моя жизнь продолжала бы течь ровно и спокойно под благословенной кровлей дома отца Юлиана. Вдруг мною овладело беспокойство, и я больше не могла лежать. Я вскочила, зажгла свечу, накинула поверх рубашки халат и отправилась на кухню попить воды. Потом вышла на опоясывавший веранду балкончик и, облокотившись о перила, стала смотреть в сад. На какое-то мгновение мне показалось, будто среди кустов сирени мелькнула тень. Наверное, решила я, в сад забежали бродячие собаки. Последнее время их развелось в городе очень много. Я вернулась на кухню, налила в миску вчерашнего супа, накрошила хлеба и вынесла на задний двор. Отец Юлиан, будучи истинным христианином, приучил меня жалеть и любить всех без исключения живых тварей. Потом я вернулась в спальню, зажгла свет и раскрыла шкаф. Мне хотелось выбрать платье на завтра. Я остановилась на черном, в белый горошек с широким муаровым поясом. В нем я казалась совсем девочкой, и не знаю, почему мне вдруг захотелось выглядеть моложе своих лет. Я разложила платье на спинке стула, выключила свет, приблизилась к окну и сразу увидела стоявшего возле него человека. Я попятилась от неожиданности, но закричать не успела, потому что человек шагнул к окну, и я узнала в нем отца Антония. Он был теперь в белой рубашке с расстегнутым воротом и показался мне совсем молодым. «Отец Антоний!» — прошептала я, не в силах поверить увиденному. «Это вы?» «Меня зовут Тадеуш!» — прошептал он и протянул мне обе руки. Я тут же не знаю, как очутилась в его объятиях. Он проворно и бесшумно вскочил в окно, кажется, не выпуская меня из своих рук. «Я давно хожу по саду, но я не знал, где твое окно?» — шепнул он, обжигая меня своим дыханием. «Но что же я делаю? Что я делаю?» Он прижимал меня к себе, но его руки уже не были столь дерзкими, как в прихожей, хотя на мне была лишь тоненькая батистовая сорочка. Я чувствовала, что его руки дрожат, и эта дрожь передалась мне. «Ты замерзла, бедное дитя, на тебе ведь почти ничего нет». Он подвел меня к кровати, уложил на нее, накрыл одеялом, как накрывают маленьких детей, а сам сел на краешек кровати, сутулился и закрыл ладонями лицо. «Еще ни одна женщина не оказывала на меня такого действия, как ты. Ничего не поможет. Я сам не помню, как очутился здесь. Господи, я совсем пропал!» — бессвязно шептал он. Мне стало его жаль. Я села в постели и дотронулась до его плеча. «Но ведь мы не сделали ничего дурного», — сказала я. «Успокойтесь, святой отец Тадеуш». «Мы не сделали ничего дурного», — повторил он, — «но я умру, если так или иначе, я умру и без тебя, и с тобой». Он сидел, сутулившись и закрыв лицо ладонями, а меня точно парализовало. Я боялась того, что могло произойти между нами, хотя всей душой жаждала этого.